как не написать о моем прекрасном товарище Саше Ворошило. Дружу я с ним уже много-много лет. Выдающийся баритон. Саша пел на лучших оперных сценах всего мира. Его разрывали на части лучшие оперные театры всех стран. А потом случилась беда. У него пропал голос. Страшно. Он, конечно, безумно переживал, но не отчаялся, не запел. В этой, казалось бы, безвыходной ситуации проявилась его настоящая человеческая натура. Он просто стал искать выходы из этой ситуации и нашел. Он занялся предпринимательством и добился в этой области таких успехов, что однажды правительство обратилось к нему с просьбой открыть школу предпринимательства. Вот так свой человеческий талант Саша смог применить в другом деле. Почему? Да потому что у него ко всем было самое доброе отношение, для всех была улыбка, он просто всех любит. Были у него и сложные ситуации, и неприятности, но он всегда относился к ним с олимпийским спокойствием. Машину у него угнали. Я попытался ему посочувствовать, а он и говорит: «Ну что поделаешь, Лёва, не я первый, не я последний». Конечно, противно все это. Я не помню, чтобы он хоть раз потерял самообладание. Удивительно верный товарищ. Я горжусь тем, что у меня есть такой близкий мне человек, которому я могу в любое время позвонить, поехать к нему, чтобы поговорить, послушать записи с его исполнением. Да, с таким человеком приятно просто посидеть вместе и помолчать. Вот как ни странно, а в самом театре друзей у меня не так уж и много. Дружил и продолжаю дружить с Володей Качаном. Мы с ним старые знакомцы. Он играл у меня в спектакле «А все-таки она вертится». У Володи там была одна из его любимых ролей. Они играли в паре с Герой Мартынюком. Володя играл директора школы, а Гера – фальшивого папу. Дело в том, что мальчик, которому директор велел прийти в школу с отцом, вместо папы прислал знакомого сантехника. Это была маленькая сцена в спектакле, но она сама превращалась в целый спектакль. Я стоял за кулисами, и у меня слезы текли от хохота. А что делалось в зале? Если бы эту сцену ставили на эстраде, уверен, она имела бы оглушительный успех. Володя всесторонне талантливый человек. Он пишет песни, которые сам же исполняет. Сейчас вот написал роман, и дай бог ему удачи на литературном поприще. Мы с ним можем обращаться друг к другу за советом и помощью в любое время суток. Сейчас я вспоминаю историю, связанную с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Однажды ночью он написал стихотворение, и ему захотелось сразу же почитать его своему другу. И он позвонил этому другу. «Хочу, — говорит, — прочитать тебе стихотворение, которое я только что написал». «Миша, — пришел тот в ужас, — ты посмотри на часы! 3 часа ночи!» «А я думал, что дружба круглосуточна, — с горечью сказал Светлов и повесил труп. И больше он с этим другом не разговаривал. И имел на это полное право, потому что сам был готов прийти на помощь к любому человеку, который в этом нуждался. Рассказывает такой случай. Как-то летом в ночную пору дежурный милиционер на Савеловском вокзале увидел выходящего из-за палаток странного человека. На нем были добротные ботинки, отутюженные брюки и майка. Милиционер поторопился к нему и спрашивает: «Вас что, ограбили?» «Нет». «А где же ваша рубашка?» «Отдал». «Кому?» «Там один несчастный человек стоял в одной рваной майке, мне стало его жалко, и я отдал ему рубашку». А как же вы сами поедете домой?